Глава 17. Осенний разлив. Наступило время осеннего разлива. Сотни потоков влились в Хуан. Разлив ее был так велик, что с одного берега или острова посреди реки нельзя было отличить лошади от коровы на противоположном берегу. И тогда дух Хуанхэ Хэбо восторженно обрадовался самому себе, считая, что красота небесной достигла в нем своего предела. Следуя течению, он поплыл на восток и достиг Северного океана. Посмотрев на восток, он увидел, что нет в воде конца. Тогда Хэббо стал вертеть головой по сторонам, затем с уважением посмотрел на Жо и, вздохнув, сказал: «В народной поговорке говорится, наслышался много о Дао и уже считает, что нет равного ему. Это сказано обо мне. К тому же я слышал когда-то людей, которые пренебрегали знаниями кунзы и презирали беспристрастность в Бо И. Тогда я им не поверил. Но теперь я увидел твою беспредельность и убедился в их правоте. Если бы я не пришел к твоим воротам, то мне грозила бы опасность еще долго быть посмешищем в глазах постигших великое Дао». Бэйхай Жо сказал: «С лягушкой, живущей в колодце, нельзя говорить об океане. Она привязана к своей дыре. С насекомым, живущим только одно лето, нельзя говорить о льде. Оно ограничено временем своей краткой жизни. С ограниченным грамотеем нельзя говорить о Дао. Он скован своим образованием. Только теперь, когда ты вышел из своих берегов и увидел великий океан, ты узнал свое ничтожество, и с тобой можно говорить о великом законе. В Поднебесной нет воды больше, чем океан. Сотни рек вливаются в него, и неизвестно, когда перестанут, а он не переполняется. Его вода выливается через отверстие в скале Вэй-Люй, и неизвестно, когда перестанет, а он не иссякает. Океан не меняется ни весной, ни осенью, и не знает, что такое наводнение или засуха. Его превосходство над потоком вод Янцзы-Дзянь и Хуанхэ не поддается ни измерению, ни подсчету. Однако я поэтому никогда не считал себя огромным, так как я сравнивал свои размеры с небом и землей, а жизненную силу получал от инь и ян. Между небом и землей я как камешек или деревце на большой горе. Видя, как я мал среди существующего, разве могу я считать себя огромным? Учти, что четыре моря в пространстве между небом и землей, разве они не похожи на вход в муравейник, затерянный где-то в больших болотах? А Срединное государство между четырьмя морями, разве оно не похоже на зернышко проса в большом амбаре? Называя число вещей, говорят, что их тьма, среди них человек лишь единица. Человек заполнил все девять областей, однако среди всего, что живет, питаясь земным, среди всего, к чему можно добраться на лодках и повозках, человек лишь единица. Если его сравнить с тьмой вещей, разве он не похож на кончик волоска на лошадиной шкуре? Таков же предел и того, ради чего следовали друг за другом пять правителей, и того, за что боролись три основателя династий, и того, о чем заботится человеколюбивый человек, и того, ради чего изнуряет себя служилый. Бо И отказался от престола, чтобы обрести славу. Кунзы беседовал о шестикнирии, чтобы показать свою ученость. И этим они сами себя превозносили. Разве они не похожи на тебя, недавно кичившегося разливом своих вод? В таком случае могу ли я считать небо и землю самым большим, а кончик волоска самым маленьким? — спросил Хэбо. — Нет, — ответил Бэй Хай Жо. Ведь размеры вещей безграничны. Время никогда не останавливается. Судьба непостоянна. Конец и начало непрочны. Поэтому человек, обладающий великими знаниями, одинаково смотрит на далекое и близкое. Малое не считает ничтожным, а большое — огромным. Так как знает, что размеры вещей безграничны. Он доказывает, что настоящее и прошлое — это одно и то же. И поэтому не тоскует по далекому прошлому и не пытается схватить близкое и настоящее, так как знает, что время никогда не останавливается.